«Черная пасть! Фома, ты видишь? Черная пасть!» — кричал я в ужасе. Страшные сны моего детства ожили в бреду. Я видел черную пасть, куда уходят воды Каспия, останки надежды. Страшным водоворотом их несло туда же. Черная пасть. Бурлящие воды смыкались над головой. Я метался, боясь захлебнуться, был мертв и опускался на дно. Вместе с тем я был жив и искал на дне мою мать. Во что бы то ни стало, я должен был найти ее и похоронить. Я погружался в ил, вязкие клейки, меня засасывало, полон рот был ила. Потом меня преследовал Львов. Он был безобразен, с разросшейся раковой опухолью на шее, хотел меня удушить, и не хватало сил с ним сладить. Я не мог понять, кто это был, Глеб или его отец, Павел Львов. Они были на одно лицо, и от них мне было очень плохо. Я делал невероятные усилия, чтобы отцепить от себя эти клейкие, цепкие руки, но не мог сладить, и они душили меня. Это был омерзительный бред. Одно гнусное видение сменялось другим, терзая несказанно мои нервы. Наконец я уснул, будто умер, без всяких сновидений. Проснулся утром. Меня пригревало солнышко. От слабости я еле мог пошевелиться, но жар спал. Фома озабоченно смотрел на меня, осунувшийся, заросший, с темными кругами под глазами. Увидев, что я в полном сознании, он широко улыбнулся. Одну руку он держал под полой куртки. «Ну как, малость полегче?» — спросил он. «Пить хочешь или сначала поешь?» «Воды дай». Фома отвернулся, якобы ища что-то, и через секунду протянул мне кружку с водой. Я понял, что он растаивал лед в кружке у себя на груди, а бушлат подстелил под меня. Какой должно быть долгой и мучительной показалась ему эта ночь. Он и сам мог простудиться очень просто. У меня перехватило горло. Я сжал его руку. «Ерунда!» — сказал Фома, поняв мое смущение. «Что же ты, больной будешь лед, что ли, сосать? Подумаешь, подвиг. Попей и съешь чего-нибудь. Я уже завтракал». Я болел еще дня два. Все больше спал по совету Фомы. Он считал, что сном всякая болезнь проходит. И каждый раз Фома ел именно тогда, когда я спал. Наконец я совсем очухался и понял, что доедаю остатки посылки, а Фома давно голодает. Недаром у него щеки втянулись. Я еще не успел ничего сказать, как Фома стал меня останавливать. «Ладно уж, хватит об этом. А рыбу ты разве не ловил?» — спросил я, чуть не плача от жалости. «А где ее варить?» — удивился Фома. «Будем есть сырьем». Фома сделал гримасу, но спорить не стал, а полез в мешок искать, из чего сделать удочки. Шатаясь от слабости, я встал на ноги. Как была мала льдина, только для нас двоих. И вдруг я увидел в голубой дымке берег. Я не верил своим глазам. Может, это мираж? Фома не обращал на него никакого внимания. Неужто мне мерещится? «Что там?» — нерешительно показал я на восток. Фома понял меня. «Разве ты не видел?» — удивился он. «Третий день дрейфуем вдоль берегов, а что толку?» Скоро Фома сделал рыболовные снасти. Отрезав перочинным ножом кусочек сети, живо наделал несколько лесок, которые прикрепил к веревке. На крючки пошли булавки, заколки значков, даже моего комсомольского значка не пощадил. В качестве приманки он, вздыхая, насадил остатки сала, который сберег для меня. Сделал на веревке петлю и свободно держал ее в руке. Ловля была удачной. Скоро Фома бросил в мешок несколько судаков и сазана. Я вскрыл их и, выбросив в море икру и молоки, тщательно промыл рыбу в морской воде. Мы взглянули друг на друга. Не хотелось есть ее сырую, но от голода сводило желудок, дрожали колени. «Хоть бы соль была!» — вздохнул Фома. Вскрикнув, я ринулся к своему рюкзаку и, порывшись, подал Фоме хрустальную солонку с медной крышечкой.